конце беседы Костров проинструктировал Скоблина. «Ваша основная задача, Николай Владимирович, незаметно для окружающих и вождей белого движения активизироваться, укреплять связи со всеми знакомыми вам деятелями РОВС. Никем не пренебрегайте. Никогда не знаешь, от кого вдруг придет важная информация. По возможности избегайте того, чтобы вас считали рьяным приспешником генерала Миллера. У вас должна быть самостоятельная позиция. Вы последний командир Корниловского полка, хранящий заветы Корнилова». Суховатый Костров старался быть любезным с Плевицкой. «Мы очень рассчитываем на вашу помощь, Надежда Васильевна. Почаще выступайте на благотворительных вечерах РОВСовских организаций. Тем самым вы создадите имя и себе, и мужу. Когда газеты пишут о вас, они пишут и о Николае Владимировиче, а ему необходимо выйти из тени». Костров вновь обратился к Скоблину. «Офицеры вашего полка находятся в различных городах Европы. Вы имеете на них влияние. Поддерживайте с ними тесную связь. Добейтесь того, чтобы они вас постоянно информировали обо всем, что им известно. Не думали ли вы над моим предложением перетянуть Туркула в Париж?» — поинтересовался Скоблин. «Советую вам завербовать генерала. К нему можно подойти через жену. Это получится, ежели не пожалеете денег». Командир Дроздовского полка генерал Антон Васильевич Турку чрезвычайно интересовал ОГПУ. «Мы одобряем вашу идею», — ответил Костров. «Напишите хорошее письмо Туркулу, пригласите в Париж. Более того, если Шатилов и РОВС откажутся помочь Туркулу деньгами, то мы сами дадим вам сумму, необходимую для его переезда в Париж». По словам Скоблина, объединение бывших офицеров добровольческой армии в Болгарии держалось только на Туркуле, так что в иностранном отделе ОГПУ, во-первых, надеялись, что после отъезда Туркула в Болгарии начнутся интриги между кандидатами на его пост. Во-вторых, предполагали, что хорошие отношения между Скоблиным и Туркулом позволят использовать резкого, неуправляемого генерала для развала парижского штаба РОВС. Впоследствии советской разведке пришлось сильно пожалеть, что Туркул оказался в Париже. Дождавшись удобного момента, Костров торжественно объявил, что ЦИК СССР персонально амнистировал Скоблина и Плевицкую. Все прошлые преступления против советской власти Родина им великодушно простила. Радостно возбужденные, они клялись в верности советской власти, в готовности выполнить любое задание Москвы. Костров считал, что они не врут, и тогда Костров попросил их кое-что написать. Сдвинули на край стола пустые уже тарелки, отогнули скатерть, и Скоблин, а затем Плевицкая под диктовку Кострова написали следующее: «Постановление Центрального исполнительного комитета Союза Советских Социалистических Республик о персональной амнистии и восстановлении в правах гражданства мне объявлено. Настоящим обязуюсь до особого распоряжения хранить в секрете 21.01.31 года Берлин, Б. генерал Н. Скоблин». Второй документ был серьезнее, но Костров все правильно рассчитал. Супруги были так польщены вниманием Москвы, что не могли ответить отказом. Подписка. «Настоящим обязуюсь перед рабоче-крестьянской Красной Армией Союза Советских Социалистических Республик выполнять все распоряжения связанных со мной представителей разведки Красной Армии безотносительно территории. За невыполнение данного мною настоящего обязательства отвечаю по военным законам СССР. 21.01.31 года. Берлин, Б. генерал Н. Скоблин». Вслед за Скоблиным Письменные обязательства работать на советскую разведку дала и Надежда Васильевна Плевицкая. Шувалов и Костров благоразумно решили, что нет смысла объяснять Скоблину, что на самом деле он работает не на разведывательное управление Красной Армии, а на ОГПУ. Эта аббревиатура производила слишком сильное впечатление на эмигрантов. Костров отвез Скоблина и Плевицкую в гостиницу, а сам поехал в полпредство. В помещении резидентуры он сел писать срочную шифровку в Москву. «Они оба произвели на меня хорошее впечатление. Работать с нами хотят, видимо, безо всякой задней мысли, вполне искренне. Расстались мы друзьями, обговорив всю будущую работу, встречи, письма и прочее. Мне стали ясны огромные возможности фермера и перспективы его многолетнего использования. Он добросовестный и, если хотите, талантливый агент. При условии хорошего руководства и если не допустим каких-либо ляпсусов, фермер станет таким ценным источником, каких в рядах РОВС, да и в других эмигрантских организациях мы еще не имели. Денег я дал фермеру до мая. Дам еще немного на установку телефона, у них свой дом, на вызов Туркула в Париж. Обусловим все до мелочей в отношении будущей моей с ним связи. Словом, он с Веной ничего общего иметь не будет. Биль. Вернувшись после гастролей к себе в загородный дом, в Азуар-Ле-Ферьер, Надежда Васильевна сразу же легла отдохнуть. А Николай Скоблин почему-то взял с полки в гостиной одну из двух книжек, написанных Надеждой Васильевной, и углубился в чтение. Надежда Плевицкая, не обделенная и литературным талантом, вспоминала в книге о годах своей славы, о тех счастливых временах, когда ее имя гремело по всей России, и среди поклонников ее таланта был Николай II. В дверь постучали. Выбежав на стук, Маша вернулась с ошалелыми круглыми глазами, просит приема московский губернатор Джунковский. «Милости прошу», — сказала я входящему генералу Джунковскому. Губернатор был в парадном мундире. Мне была понятна оторопь Маши при появлении в нашей скромной квартире блестящей фигуры. Было с чего ошалеть. «Я спешил к вам, Надежда Васильевна, прямо с парохода», — сказал Джунковский. «Я приехал с большой просьбой по поручению моего друга, командира сводного Его Величества полка генерала Комарова. Он звонил мне утром и просил, чтобы я передал вам приглашение полка приехать завтра в Царское Село, петь на полковом празднике в присутствии государя-императора». «Кто же от своего счастья отказывается?» — сказала я, вставая. «Только как быть с моим завтрашним концертом? Ведь это мой первый большой концерт в Москве, да и билеты распроданы. С вашего позволения, я беру все это на себя. Я переговорю с импресарио, а в газетах объявим, что по случаю вашего отъезда в Царское Село концерт переносится на послезавтра». От неожиданной радости белого утра, от цветов, которые свежо дышали в моей комнате, у меня приятно кружилась голова. Я видела из окна, как серый в яблоках рысак унес закутанного в николаевскую шинель статного московского губернатора. Унеслись годы и годы, а утро белое, серебряная царевна Москва, живут во мне. Как хорошо, как радостно вспомнить то утро. В тот день Маша вертелась волчком, спешно готовясь к отъезду. Она уложила меня в постель набираться сил на завтра, а сама хлопотала. Надо было решить важный вопрос, какое мы платье наденем. И решили мы надеть белое от Пантелеймоновой и украсить себя всеми драгоценностями, какие только имеются, а на голову еще парчевую повязку. А позже я узнала, что государь о моем пышном наряде отозвался неодобрительно и высказал сожаление, что я не была одета более скромно. Позже скромны были мои платья, когда я пела в присутствии Его Величества. В 10 часов вечера мне позвонил из собрания командир сводного Его Величества полка и сказал, что за мной выехал офицер. с трепетом садилась я в придворную карету —